Энтропия. Незнание закона энтропии приводит к тому, что мы с чрезмерной скоростью потребляем невозобновляемые энергетические ресурсы – ископаемое топливо. Сжигание в огромных масштабах этого топлива приводит к разогреву земной атмосферы, что серьезно угрожает нашему существованию. Хлор и фтор, содержащие углеводороды, которые используются в холодильном оборудовании и аэрозолях, это тоже газы, способствующие повышению температуры на планете, наряду с окисью азота из минеральных удобрений и метаном, образующимся из органического мусора. Их неконтролируемые выбросы в атмосферу растут, препятствуя естественному теплообмену и способствуя усилению парникового эффекта. При сжигании каменного угля образуются сернистый ангидрид и оксид азота, которые, попадая в атмосферу, вызывают кислотные дожди, разрушающие почвы, отравляющие озера и реки по всему миру. При увеличении кислотности почв, содержащиеся в них питательные вещества вытесняются, и сельскохозяйственные земли становятся непригодными к использованию. Многие ученые считают, что если указанная тенденция загрязнения окружающей среды сохранится, то это может привести к повышению температуры на планете до 5 градусов в ближайшие 50 лет. Чтобы было понятно, что это означает, следует напомнить, что за последние 18 тысяч лет средняя глобальная температура изменилась менее чем на 2 градуса. В совместной декларации, принятой по итогам конференции, посвященной проблемам атмосферных изменений, которая состоялась в июне 1988 года в Торонто, главы правительств и ученые из 48 стран предупредили человечество о грядущей угрозе, которую таит в себе всемирное потепление вкупе с парниковым эффектом. Человечество осуществляет неконтролируемый эксперимент во всемирном масштабе, конечные последствия которого могут сравниться разве что с последствиями глобальной ядерной войны. Озоновые дыры привели к значительному росту смертности от рака, поскольку ультрафиолетовое излучение разрушает иммунную систему организма. Мы не можем не считаться с законом энтропии, распространяющимся на физическую реальность всей Вселенной. По словам лауреата Нобелевской премии Фредерика Содди, законами термодинамики в конечном счете определяются возникновение и исчезновение политических систем, свобода или рабство народов, торговые потоки и развитие промышленности, источники богатства, бедности и физического благосостояния всех людей. Если мы глубоко вникнем в закон энтропии, то сразу же обнаружим шаткость таких понятий, как прогресс, качество жизни и развитие, сформулированных еще Джоном Локком и Адамом Смитом. Именно Локк, по моему мнению, стал автором одного из самых больших заблуждений, касающегося отношений между человеком и природой. Отрицание природы есть путь к счастью. Люди должны по-настоящему освободиться от установлений природы. Разрушение окружающей среды и целый ряд пагубных действий, на которые я указывал выше, вот последствия этой попытки освобождения. Вспомним, что природа в ее качестве космической матки или женской ипостаси всеобщего была, есть и всегда будет, пока существует Вселенная. Мы же, космические микробы, существуем в ней и благодаря ей. Следуя постулатам Локка, государство с тех времен ограничивалось тем, что способствовало покорению природы, для того, чтобы люди смогли достичь материального процветания. Таким образом, люди видят цели и смысл жизни только в производстве и потреблении, подчинив все на свете материальным интересам. Со своей стороны, Адам Смит изъял из экономики все моральные понятия, дабы не мешать, по его словам, невидимой руке, которая с неизбежностью закона природы управляет всеми экономическими процессами, автоматически распределяя капиталовложения, рабочие места, продукцию и благо. Еще до Локка и Адама Смита Бэкон, Декарт и Ньютон распространили в мире теорию, основанную на механистическом мировоззрении. Бэкон, этот первый прагматик нового времени, верил в то, что лучше всех знает, как организовать мир. Декарт предполагал, что ключом к постижению мира и его явлений является математика, благодаря ее присутствию во всем, что имеет отношение к порядку и мере. Его наблюдения легли в основу механистической парадигмы. Говоря откровенно, я уверен, что математика является самым мощным инструментом познания, дошедшим до нас благодаря людскому рвению, ибо в ней источник всех вещей. Что касается Ньютона, то он открыл математический метод, позволивший описывать механическое движение, и попытался подчинить природу законам механики, утверждая, что все явления природы могут зависеть от определенных сил, в соответствии с которыми частицы тел взаимно притягиваются и соединяются в фигуры, либо взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга. С тех пор не раз делались попытки применить эти законы к людям, институтам, развитию, достижению процветания. При этом предполагалось, что чем большего материального благосостояния мы достигнем, тем более упорядоченным станет наш мир. Нетрудно убедиться в том, что эта теория имела существенный изъян, ибо не учитывала второй закон термодинамики, суть которого немецкий физик Рудольф Клаузиус выразил в следующей фразе. Энтропия, или количество несвязанной энергии в мире, всегда стремится к максимуму. Мы, жители Земли, располагаем всего двумя источниками энергии – природные ресурсы и Солнце, причем оба источника ограничены. Природные ресурсы обновляются спустя долгие геологические периоды, и в том, что касается наших потребностей, мы на них рассчитывать не можем. Если же обратиться к такому источнику, как солнечная энергия, то здесь мы ограничены ее скоростью и формой, в которой она поступает на Землю. В действительности даже возобновляемые источники энергии недолговечны, так как с непрерывным возрастанием энтропии на Земле с каждым разом становится все меньше материи, способной обеспечить жизнь. История полностью обусловлена энтропией, поскольку наиболее важные изменения происходят не из-за накопленного изобилия, а из-за разбазаривания существующих ресурсов. То, что мы называем прогрессом, не означает перехода от беспорядка к большему порядку. Напротив, всеобщий беспорядок возрастает и безвозвратно тают энергетические ресурсы, поскольку энтропия, так же как и время, представляет собой необратимое явление. Некоторые ученые, подобно лауреату Нобелевской премии по физике Илье Пригожину, считают, что энтропия, рассматривавшаяся до сих пор как деградация или процесс тепловой смерти, может ассоциироваться также со строительством, динамизмом, созиданием нового. Лично я и согласен с этой теорией, и в то же время отвергаю ее. Думаю, что деградация, дезорганизованность, тепловая смерть и окончательное истребление жизни, какую мы знаем, представляют собой реальную угрозу. Однако можно предположить, что через эоны времени несвязанная энергия сумеет вновь соединиться и, подобно мифической птице Феникс, возродиться из пепла, материализовавшись в новых и иных формах жизни. Конечно, это будет означать, что Вселенная бессмертна, и, естественно, она никогда не зарождалась, потому что никогда не переставала существовать. С этой точки зрения, большой взрыв представляет собой всего лишь цикл возрождения птицы Феникс. Но в любом случае, даже если бы так случилось, я думаю, не стоит слишком уповать на обновление мира. Действительность же такова, что энергетические ресурсы иссякают, а эффективность технологий, с помощью которых нам сулят спасение, с каждым разом вызывает все больше сомнений. На самом деле современная технология менее эффективна, чем традиционные формы получения энергии, и единственное ее достижение – это увеличение скорости получения энергии. Разумеется, ценой большей дезорганизованности, дальнейшего загрязнения окружающей среды, роста безработицы и разбазаривания энергии. Подобное происходит, например, в сельском хозяйстве США. С точки зрения технологий оно считается самым передовым в мире, однако в действительности представляет собой самую неэффективную форму ведения хозяйства за всю историю человечества. Один крестьянин вручную, без использования техники, производит около 10 калорий на каждую затраченную им, в то время как американский фермер до 6000 калорий. Эта кажущаяся эффективность, однако, полностью опровергается путем подсчета количества всей энергии, затраченной для получения урожая. Действительно, чтобы произвести банку кукурузы, содержащую 270 калорий, фермер затрачивает 2790 калорий, большая часть которых – это энергия, приводящая в движение сельскохозяйственные машины, а также содержащаяся в пестицидах и синтезированных удобрениях. Таким образом, на каждую калорию произведенной энергии американский фермер затрачивает 10 калорий. Использование в сельском хозяйстве высокотехнологичных нефтехимических материалов и минеральных удобрений приводит к образованию колоссальных количеств диоксида углерода и оксида азота, которые остаются в атмосфере. Неисчислимый ущерб наносит применение пестицидов, которые губят содержащиеся в гумусе микроорганизмы. Согласно исследованиям, использование химических удобрений и пестицидов является главной причиной ежегодной потери 4 миллиардов тонн гумуса. Иными словами, каждые 10 лет мы теряем 40 миллиардов тонн плодородного слоя почвы. Можно ли считать, что планета Земля – это то место, где гарантировано реальное качество жизни? Конечно, нет. Однако следует учесть, что сама планета тут ни при чем. А все дело в ее жителях, людях, которые, не обладая высшим сознанием, не умеют жить, исходя из основных этических принципов общества, основанного на низкой энтропии, озабоченного тем, как бы минимизировать потоки расходуемой энергии, а не транжирить ее бесконтрольно, что ведет к необратимому уменьшению ресурсов планеты и всеобщей гибели. Может ли философия игнорировать познавательную нищету современного человека, которого словно осенний листок, увлекаемый ветром, несет по жизни некая сила, воплощающая мнение большинства? Или же он постоянно пребывает в жестких рамках уже известного, принятого культурой и религией? Я полагаю, что настало время возродить очарование философии, дабы она вновь обрела или даже превзошла тот авторитет и популярность, какими пользовалась у древних греков. Однако для этого необходимо, чтобы существовали модели сверхлюдей, достойных восхищения и подражания. Иначе молодежь в конце концов станет искать себе кумиров среди звезд шоу-бизнеса или спорта. Что же случилось со сверхлюдьми прошлого? Гермес, Платон, Сократ, Аристотель, Леонардо да Винчи. Что с вами стало? Почему никто не занимает ваше место? Во всем виновата энтропия, дезорганизующая мир, умы и жизнь людей. Я полагаю, что сверхлюдей, мудрецов, не слишком много. Возможно, 20 или 30 на весь мир. Однако, в отличие от древних времен, практически никто не замечает их существования. Зато всячески идеализируют маленьких человечков, выдаваемых за гигантов. Сверхчеловек? Что же это такое? Разумеется, он не имеет никакого отношения ни к Ницше, ни к Кларку Кенту. Сверхчеловек – это тот, кто сумел полностью использовать свою высшую познавательную способность, превратившись в мудреца. Неизвестные мудрецы не ищут признания у человечества, ибо очень хорошо знают, что никогда, ни при каких обстоятельствах, невежда не признает мудреца. И точно так же, как правило, поступает и образованный человек. Те же, кого толпа провозглашает мудрецами, чаще всего являются круглыми невеждами. Однако эта двойственность каким-то образом становится прекрасным фоном для того, чтобы проецировать на них собственные фантазии и идеализировать их.